Глава 3. Гочи-Варкун не рискнул подъехать к самому дому. На лужайке скопилось много воды, и его вишневая шестерка увязла бы, как муха в сметане. Он зашел на веранду, отчего задрожал табурет с ведром и, не глядя Гере в глаза, спросил. «Ну что там?» «Где?» — уточнил Гера. «Этот говорил с тобой?» «Следователь? А разве непонятно выражаюсь?» «Говорил. Послушай, а ты, москвич, того козла сделал?» «Нет, меня Макс отпустил». «Что он тебе говорил?» «Кто? Следователь?» «Нет, Макс». Гера плохо настроился на разговор с хозяином и не понимал его. «Водку жрешь?» — пробормотал Гоча, скользнув взглядом по столу. «Налить?» «Нет, спасибо, я ужину». «Что тебе Макс говорил?» «Иди домой». «Про Ауди что-нибудь говорил?» «Нет». «А ты ничего из его вещей не находил?» «Мобильник или органайзер?» «Мобильник? Нет, мобильник не находил», — соврал Гера. «Ну ладно, давай завтра без опозданий. Будем эту пофигень разгребать». Он хлопнул дверью. Гера смотрел в окно, как «Жигулей» вишневого цвета задним ходом катится по узкой размытой дождем грунтовке. Бодя, которого опять послали за водкой, отступил на самый край, пропуская машину, и низко поклонился хозяину. Глина под его ногами стала деформироваться, как пластилин, и строитель поколения ушел в кюветную жижу. Гера открыл окно, свистнул, но Бодя не услышал. Несколько секунд он прислушивался к жесткому писку. Казалось, что радиоприемник поймал сигналы первого искусственного спутника Земли. Но у Геры не было приемника, а первый искусственный давно сошел с орбиты. Тогда Гера приступил к пеленгации и, действуя методом горячо-холодно, быстро отыскал в своих джинсах, брошенных на веранде, мобильник Макса. Он взял его в руки, испытывая странное чувство. На дисплее, как рыбы подо льдом, застыли буквы. Кто-то адресовал их человеку, судьба которого была ужасной. «Нашла, что просил. Выезжаю из Коломенского. Переживаю за тебя, человечишка мой. Буду 18:00». Было без четверти 5. Этой особи женского пола, которая уже выехала к Максу из Коломенского, через час с лишним предстояло пережить потрясение. Гере стало ее жалко больше, чем Макса. «Почему он не носил мобильник с собой?» – подумал он. По вопросу вакансии Влада Сервис запись на собеседование по вторникам с 10 до 12 часов. Он листал сообщение в обратном порядке. Это чем-то напоминало чтение чужого дневника, но совесть его не возражала. «Готовься к приему бомбовоза. СЛ-класс, свежак, спецсвязь, ЕСП, АСР, НАПА, дождевой датчик и так далее». Эта смс-ка пришла в 11 часов 45 минут минувшей ночью. Макс ее принял. «Все, работы прекратить. Немедленно отогнать машину к платформе «Черная речка». В 7 утра жду на работе». А это пришло уже в 1:00 ночи. Тоже принято. «По вашему запросу сообщаю. Стоимость электродуговой плавильной печи на сегодняшний день составляет...» Гера отключил телефон и сунул его под подушку. В чужом дневнике было черно, как в ночи. Хорошо, что у него не было такой игрушки. Если дождь будет лить всю ночь, то к его домику по раскисшей грунтовке не пробьется даже джип. И никто не загрузит своими проблемами. Ни Гоча, ни переживающая особь женского пола, ни продавцы электродуговых печей. Дождь, однако, вскоре закончился. Гера вышел на крыльцо. В воздухе пахло мокрой землей, сочной травой и прелой древесиной. Из дверных щелей первого отечественного кабриолета хлестали плоские струи воды. Он вытащил из-под крыльца ящик с инструментами, достал из него обрывок провода с вилкой на конце и зачистил провода. В пустую консервную банку из-под сельди плеснул бензина. Потом воткнул вилку в розетку и, поднеся оголенные провода к банке, замкнул их. Бензин вспыхнул, как от спички. Где-то на втором этаже с сухим щелчком выстрелили пробки. Свет на веранде погас. Гера столкнул ногой горящую, как ритуальный факел, банку с крыльца и накрыл ее мокрой тряпкой. «Значит, несчастный случай?» «Хорошая лыжная шапочка. Даже при 20-градусном морозе с ветром мозги в ней наверняка будут функционировать нормально. Если очень холодно, можно откатать с поля вниз и закрыть уши. А если еще ниже, то получится что-то похожее на рыцарский шлем. И почему этот шерстяной футляр для черепа назвали оскорбительным именем? Гера натянул шапочку на голову так, чтобы нижний срез достал до плеч. Потом провел по ней ладонью, нащупал глаза, нос и рот. Глаза надо вырезать обязательно, а нос не обязательно. Можно ограничиться узкой щелью для дыхания и обвести ее снаружи красной эмалью. Получится очень страшно. Он вырезал две дырки и через них посмотрел на закат. Мир оставался прежним. Потом он подошел к зеркалу. На него глянуло несуразное существо, похожее на палача или на клоуна. «Годится», — подумал Гера. Маскарадный костюм дополнили поношенные вещи хозяйки дачи, которые Гера нашел на чердаке. Спортивное трико с отвислыми коленками, кирзовые сапоги с подвернутым верхом и черный балоньевый плащ, который шуршал, как осенние листва в лесу. Плащ и шапочку он спрятал в большую спортивную сумку. Туда же кинул газовый пистолет, выполненный в стиле револьвера «Магнум». Во враге было сыро. Земля не хотела держать на себе человека, как необъезженный конь наездника. Все вокруг было мягким и податливым. Гера долго взбирался по насыпи на рельсы. Тяжелые капли барабанили по листьям клена. Красными светофорами под ногами светились ягоды земляники. Он шел к палатке строителей со стороны леса, на ходу надевая шапку и плащ. Пояса не оказалось, и он перетянул себя бельевой веревкой. Деревья, когда он прикасался к их стволам, окатывали дождевой водой. Было тепло. Грели водка и энергичные движения. Когда за деревьями показалось оранжевое пятно палатки, Гера поднял воротник и вынул из сумки газовую хлопушку. Он уже слышал приглушенные голоса. Залитый дождем костер дымил, как маленький вулкан. Гера пошел быстрее. Шелест плаща и треск веток под его ногами должны заранее были сломить волю строителей. Палатка больше напоминала огородный парник. Ее провисшая крыша была насквозь мокрой, а рваные куски полиэтилена защищали от воды лишь вход. Бодя сидел на корточках посреди вытоптанной полянки и пытался раздуть огонь. Он не сопротивлялся, и у Геры не было необходимости вообще что-либо говорить. Приставив к непричесанной голове строителя пистолет, протянул сумку. Бодя, разумеется, все понял и покорно полез в палатку за деньгами. Как только он исчез в ее сыром нутре, разговор стихли. Гера ударил ногой по деревянной опоре. Палатка, как мокрый пес, брызнула во все стороны фонтаном. «Сейчас, сейчас!» — испуганно закричал кто-то из строителей. Они едва слышно перешептывались. Человек в маске отошел от входа на пару шагов. «Не хватало еще, чтобы они, воодушевленные моими же советами, вдруг напали на меня», — подумал он. Сумка вылетела к его ногам. Он поднял ее и раскрыл. «Мало!» Бодя высунул голову. По его лбу катились дождевые капли. Глаза, как незабудки, были окружены лучиками морщин. Красный, как и положено, нос смотрел слегка в сторону. На бувном шнурке, сдавливающем худую жилистую шею висельной петлей, раскачивался алюминиевый крестик. «Больше нема», — произнес Бодя жалким голосом. «Хозяин оштрафовал за то, что мы крышу в срок не сделали. По сотне с каждого снял. Ей-богу, нет ничего. Вот, на ужин себе купили. У меня даже на сигареты не осталось». Это было ужасно. Гера не помнил, когда еще испытывал такую жалость к человеку. Закинув сумку на плечо, он махнул пистолетом, приказывая Боди исчезнуть с глаз долой. Затем закрыл на входе молнию, кинул на утлеющие угли мокрую еловую лапу и подумал. «На сегодня хватит несчастных случаев». Не успел он сделать и двух шагов, как услышал свист. По тропе вдоль лесополосы к нему бежали двое рослых парней. Черные джинсы, черные ветровки, бритые нагло головы, черные очки на глазах. Гера сразу понял, кто это такие, и, помахав конкурентам рукой, кинулся в заросли. Ему показалось, что он бежал сквозь строй казаков с нагайками. Если бы не маска на лице, имел бы физиономию в красную полоску. Плащ, развивающийся на нем, как бурка, жалобно трещал и оставлял на кустах и колючках лоскутые ткани. Приходилось прыгать к горному козлу в период брачных боев, чтобы не застрять в валежнике. Сумка, которую Гера использовал в качестве баланса, вращалась над его головой, как пропеллер. «За мной!» — кричал он, непонятно чему радуясь. Где-то сзади громыхнул выстрел. Гера, чтобы не показаться самому себе слишком храбрым, ойкнул, пригнулся и открыл ответный огонь, оставляя за собой воздух с нервно-паралитическим газом. В еловых зарослях ему пришлось опуститься на корточки и продолжать отступление в позе жизнерадостного орангутанга. А по склону, присыпанному прелыми листьями, он покатился, как ежик с горки. Лямки сумки намотались на шею, в рот набилась земля. Сплевывая ее, Гера кинул сумку в глубокую проталину и засыпал листьями. Земля под ним задрожала, закачалась. Электричка, приближаясь к платформе «Черная речка», засвистела тормозами. Работая всеми конечностями сразу, он сбежал на насыпь и, дождавшись, когда мимо проскочит последний вагон, побежал по гравию вслед за поездом. Когда замыкающий электровоз поравнялся с ним, Гера перескочил через рельс и ухватился за бампер. И лес, и шпалы, и тучи с дождем понеслись назад. Электричка закачалась, застучала на стыках. Он, дыша часто и шумно, голодными глазами смотрел на этот удаляющийся сырой мир, похожий на свежий салат. Лысых не было видно. Они не портили своей внешностью природу. Гера спрыгнул на шпалы, когда электричка поравнялась с платформой и остановилась. Нырнув под бетонный козырек, он стащил с себя шапочку, плащ и кинул в лужу. На платформу он поднялся уже другим человеком, беззаботным и неторопливым. На нем была сухая голубая майка, сухие волосы аккуратно причесаны, как и положено пассажиру, только что вышедшему из вагона. Поглядывая по сторонам, пошел по тропе вдоль рельсы. Пахло мазутом и цивилизацией. Гравий шуршал под ногами. Он мечтал о пиве, но вынужден был идти в противоположную сторону от станционного ларька, в котором торговала Ламантина. Не успел Гера отойти от станции на 100 метров, как на насыпь поднялись двое парней в черном. Выглядели они неважно. Тонко сплевывали и нервно курили. Гера смотрел на них взглядом священника, отпускающего грехи. Они сближались. Парни по-прежнему были в очках и видели мир черным. «Который час, ребята?» Ребята ничего не ответили и молча прошли мимо. У одного из них физиономия была ужасно неприятной. Узкий лоб, выпуклые надбровные дуги, тонкие губы и скуластые щеки. Классический уголовный элемент. А второй был похож на чебурашку. У него так лихо торчали уши, что на них могли бы легко удержаться еще 3 пары очков. Нос был сдернут кверху, словно по нему часто били апперкотом, снизу вверх. Подбородок вялый, неразвитый. Такую физиономию замаскировать очень трудно. Темные очки никакой роли не играют. Парни поднялись на платформу. По деревянной лестнице спустились к ларьку и сели в «Жигули» вишневого цвета на заднее сиденье. Лузгая семечки, которые оказались в кармане трико, Гера провожал глазами машину и совсем не удивлялся тому, что машина была ему хорошо знакома. К палатке он вернулся тем же маршрутом. Строители сидели внутри своего убогого жилища тихо, как мыши. Гера раскрыл молнию и просунул руку с деньгами внутрь. «Лавы вокруг палатки валяются. Вы что, ими костер растапливаете, миллионеры?»